NSYNC – американский бой-бенд, в который входили Джастин Тимберлейк, Джейси Шазе, Крис Киркпатрик, Джоуи Фаттон и Лэнс Басс. Мажоретки – девушки в военной или подобной военной форме, участвующие в парадах. За год до этого шествие было испорчено сильным ветром, из-за воздушных шаров пострадали люди. Произошел инцидент с надувным розовым динозавром Барни, которого пришлось разрезать нескольким зрителям, чтобы спустить его на землю. Все это было настолько нелепо, что организаторам пришлось как следует потрудиться над восстановлением испорченной репутации мероприятия. Ни один родитель не возьмет детей на парад, где их малыша может придавить Барни или поросенок Бэйб высотой в 5 этажей. Лучшие организаторы взялись за устранение любых возможных опасностей. Парад 1998 года должен был пройти без изъянов. На высоту и размер надувных фигур ввели ограничения, в результате чего гигантский дятел Вуди навсегда исчез. Для управляющих фигурами ввели углубленные курсы подготовки. Зрелище было настолько завораживающим, что даже сегодня, почти 20 лет спустя, вся страна помнит огромную процессию в голубых одеждах, следующую за Санта-Клаусом до самого конца на Геральт-сквер. Все прошло идеально. Парад имел настоящий успех, если не считать того, что именно в этот день Кира Темплтон, девочка, которой не исполнилось и 3 лет, исчезла среди толпы, как будто ее никогда не существовало. Мой преподаватель расследовательской журналистики Джим Шмойер опоздал на занятия. В те времена он работал главным редактором Wall Street Daily, деловой газеты, освещающей общественно-политические события. По всей видимости, Шмойер провел утро в городском архиве в поисках каких-то старых документов. Встав перед аудиторией, он с раздраженным видом высоко поднял газету и спросил: «Как вы думаете, для чего они это делают? Зачем, по-вашему, помещают фотографию Киры Темплтон на первой полосе с таким лаконичным заголовком?» Сара Маркс, прилежная студентка, сидевшая на 2 ряда впереди меня, громко ответила: «Чтобы мы все могли узнать ее, если увидим. Это может помочь найти девочку. Если кто-то увидит и узнает ее, то сможет поднять тревогу». Отрицательно покачав головой, профессор Шмойер указал на меня. «Что скажет мисс Трикс?» «Как это ни печально, они поступают так, чтобы продать больше газет», — уверенно сказала я. «Продолжайте». «Судя по тому, что я прочла в новостях, она исчезла неделю назад, на углу Геральт-сквер. Тревога была поднята мгновенно, и после окончания парада девочку искал весь город. В статье говорится, что эта фотография уже была в новостях в ночь после парада, а на следующее утро ее первым делом показали на CBS. Через 2 дня лицом Киры обклеили все фонарные столбы в центре Манхэттена. Газета опубликовала снимок сейчас, неделю спустя, не для того, чтобы помочь, а чтобы поживиться на волне нездорового ажиотажа». Профессор Шмойер отреагировал не сразу. «Видели ли вы эту девочку раньше? В ночных или утренних новостях?» «Нет, профессор, у меня нет телевизора, и я живу на севере, в Гарлеме. Там на фонарях не расклеивают лица богатых детей». «И что из этого следует? Они не выполнили свою задачу? Не помогли вам опознать ее? Вы не думаете, что это просто попытка увеличить шансы найти ее?» «Нет, профессор. Хотя, отчасти да, но вообще нет». «Продолжайте», — попросил он, зная, что я уже пришла к нужному ему выводу. «Они упомянули, что ее лицо уже показывали на CBS, потому что не хотят, чтобы их осуждали за то, что они наживаются на поисках девочки. Хотя так оно и есть. Но теперь вы знаете Киру Темплтон в лицо и можете присоединиться к ее поискам». «Да, но это не было конечной целью. Их цель — продать газеты. CBS, возможно, и правда хотели помочь. Но теперь они как будто пытаются растянуть это дело, нажиться на событии, пробудившем общественный интерес». Профессор Шмойер обвел аудиторию взглядом и неожиданно для меня зааплодировал. «Именно так все и было, мисс Трикс». Он кивнул. «И я хочу, чтобы именно так вы и рассуждали. Что стоит за историей, которая попадает на первые полосы газет? Почему одно исчезновение важнее другого? Почему вся страна сейчас ищет Киру Темплтон?» Выдержав паузу, Шмойер продолжил. «Все присоединились к поискам Киры Темплтон, потому что это выгодно». Это был упрощенный взгляд на произошедшее. Не буду отрицать, но именно этот случай и привел меня к делу Киры. «Самое грустное, и вы скоро в этом убедитесь, то, что СМИ присоединяются к поиску по своим соображениям. Вы думаете, историю следует опубликовать, потому что она несправедлива или трагична? Но на самом деле единственный вопрос, который задаст редактор вашей газеты, продадим ли мы больше экземпляров? Этим миром управляет выгода. Семьи обращаются за помощью к СМИ по той же причине. В конце концов, громкие дела полицейские расследуют тщательнее, чем малоизвестные. Это факт. Очередному политику нужно склонить общественное мнение на свою сторону, и это единственное, что его волнует. Тогда круг замыкается. Все заинтересованы в продвижении этого вопроса. Одни, чтобы заработать деньги, другие, чтобы вернуть надежду». Я молча злилась, как и все остальные наверняка, это не утешало.